О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. Ставрополь 95.6 FM. Пятигорск 107.8 FM. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Людмила Сухотченко. И Кирилл Ушников. Добрый день. Эта программа «Говорим сегодня» на Радио России Ставрополье. Мы работаем в прямом эфире. 29-75-75. Телефон прямого эфира в Ставрополе. Также нас можно смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. И также в помощь мультимедийная платформа ВГТРК. Смотрим. Очень удобно с телефона. Кто же в гостях? Представишь? У нас сегодня Галина Ковтун, заместитель директора Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна. Юлия Решетникова, ведущий ветеринарный врач Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна. И Андрей Вертилецкий, пресс-секретарь Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна. Добрый день, друзья. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Россия, как мировой лидер в производстве и экспорте зерновых культур, уделяет первостепенное значение контролю зерна, его качеству, его безопасности. Конечно же, мы понимаем, что это необходимо для эффективного управления собственными зерновыми ресурсами, планированием их использования на внутреннем, на международном рынках и, конечно же, принятие решения о закупках зерна в государственный фонд, так называемый. Государственный мониторинг зерна. Этим занимаетесь вы. Расскажите, что это такое? Из чего это состоит? И как все начиналось? Да. Да. Пожалуйста. Да, здравствуйте, друзья. Что такое государственный мониторинг? Это в первую очередь достоверная информация о качестве зерна, произрастающего на полях Ставропольского края. В 2022 году мы проходили мониторинг по кукурузе, сое и некоторым еще культурам, которые, ну так скажем, не совсем в больших объемах производятся. Да? В этом году Центру оценки качества зерна выпала честь, скажем так, провести государственный мониторинг полностью всей пшеницы. Это и мягко, и твердо. То есть это... Ну, как минимум, исходя из прошлого года, 6,5 миллионов тонн пшеницы, да, на полях Ставропольского края полностью. Цифра-то колоссальная. Да, как, да, да. Как все успеть отмониторить? Ну вот для этого у нас очень большой штат сотрудников. Мы практически находимся в каждом районе. Соответственно, у нас будут специалисты, которые будут выезжать в колхозы, совхозы, к фермерам, отбирать пробы в местах хранения, соответственно, доставляться в лабораторию. Будет проводиться анализ по потребительским свойствам, то есть это ГОСТовские показатели, это около 20 показателей по качеству, то есть это белок, клейковина, число падений, стекловидность, то есть все основные показатели пшеницы, которые в конечном итоге складывают классность пшеницы, да, потому что мы все знаем, что продоволка это у нас... Тройка, четверка – это вот основная масса нашей пшеницы, которая потом впоследствии уходит на экспорт со Ставрополья. А самая высшая проба – это какая? Это третья или... Нет, вы знаете, самый высший – это первый класс. Да. Это вообще это самый-самый высокий, это самая высокая клейковина, то есть она полностью такая. У нас в Ставропольском крае, наверное, есть два хозяйства, которые вот вырастили. Вот в прошлом, позапрошлом году у нас была единичка. Галина Сергеевна, да. А у меня такое сразу важное уточнение. Вот мы говорим про отбор проб и анализы в хозяйствах. Сколько будет это для фермеров стоить? Государственный мониторинг – это бесплатно. То есть это вот именно госпрограмма, которая под Министерством сельского хозяйства. То есть это распределение идет Министерство сельского хозяйства. Соответственно, вот на Россельхознадзор выпала такая вот возможность провести. Соответственно, мы это будем проводить в рамках государственного задания. А вы сказали, что вот эти два хозяйства, да, первый класс, да, получается, сделали, да, зерно вырастили, да, вырастили, да, его. Каким образом и почему, допустим, остальные, да, не могут достичь таких показателей, на ваш взгляд? Ой, это, знаете, от многих факторов зависит. То есть это начиная от семян, от производства, то есть то, что на полях, да, то есть это обработки полностью, это почва, это экологический фактор, не знаю, это и осадки, ну, то есть это все. Причем единички ее было в небольших объемах, то есть, соответственно, чтобы получить первый класс, это, ну, нужно очень много, скажем так, для этого сделать. Соответственно, даже ее выращивают в малых объемах, ну, скажем так, для себя даже. То есть это не идет ни на экспорт, не идет там, ни куда-то еще. Это исключительно для себя, ну, да? Это, вот эти? Нет, мне просто таких объемов. То есть это очень редко, скажем так. А экспортируется какой класс, как правило? Тройка, четверка. Как бы это вот сколько, 80-90% по Ставропольскому краю у нас тройки, четверки, родоволки. Вот она в основном и уходит. Сколько, в какие страны мы экспортируем? Именно Ставропольский край. Ставропольский край, ну, в основном это наши ближние, это Азербайджан, Грузия, Армения. Вот. А так у нас достаточно большой объем зерна уходит на порты Краснодарского, Ростовского, Ростовской области, Краснодарского края. И уже оттуда, ну, как бы так, скажем так, наше же зерно в объеме, скажем, того же Краснодарского края, да, скажем так, уходит на такие страны, как Египет, Ливия, Африка, то есть вот эти вот страны. То есть география такая обширная, да, по сути дела. Да, да. Хорошо. Какие вообще ГОСТы существуют, оценки для экспорта пшеницы? Вот что закладывается в эти ГОСТы? То есть вот вам привезли зерно, да, и, ну, то есть по каким показателям качество проверяется? Вот основные показатели. Ну, на все культуры, скажем так, есть свои технические условия, и в каждых технических условиях, в каждом ГОСТе расписаны показатели качества. И дополнительно расписываются обязательно показатели безопасности, но у нас есть еще технический регламент 15-й о безопасности зерна. И, соответственно, на него ориентируются уже страны-экспортеры. То есть это обязательный, как бы так, момент, когда необходимо проверить безопасность. Но еще у экспортеров есть свои требования, то есть непосредственные уже выпущенные государством. И, соответственно, когда уходит на экспорт, да, то есть у нас даже выпущен регламент 816-й, постановление об экспортном потенциале, в котором полностью расписано, что это обязательно должна быть аккредитованная лаборатория, то есть это отбор проб должен проводиться аккредитованной лабораторией, то есть не просто сам хозяин зерна привез и сказал, я хочу вот туда-то отправить, да, и вот... Каким-то частным образом, каким-то... да? Да, да, да, то есть здесь уже четко есть заявка на страну, да, что это экспорт, соответственно, наши специалисты смотрят, какие у страны требования, да, то есть они расписывают, соответственно, выезжает наш специалист из лаборатории, отбирает эту пробу, в лаборатории проводятся исследования, и уже по показателям, то есть по нормативным значениям смотрится, то есть соответствуют, не соответствуют. А как отбор проб происходит? Сколько нужно для отбора? А это также в зависимости от культуры. У нас есть ГОСТ на отбор, также на разные культуры. Есть зерновые, зернобобовые, масличные культуры. И, соответственно, в каждом ГОСТе прописано, какие пробы, сколько точечных отбирается от объема. То есть все в зависимости от объема. А сколько точечных отбирается для того, чтобы средний, сколько из них делается средних, сколько объединенных. То есть и уже как бы... В конечном итоге единичная проба из 2 килограмм, то есть она поступает в лабораторию. Давайте немножечко пройдемся вот по статистике. За прошлый год, 23-й год, качественное зерно было у нас, и сколько некачественного было зерна? Можно вот немножечко об этом рассказать? Есть же такое, все равно, раз оценка качества, значит, наверняка было некачественное. Нет, статистика есть. Да, бывают моменты, когда у нас по каким-то показателям зерно не соответствует каким-то требованиям. Но в основном это такой момент, когда зерно возможно подработать. Так, вот, уточните, да, подработать. Да, да, да, да. Да, были у нас и такие моменты, когда при погрузке вагонов на экспорт обнаруживались какие-то моменты там, по там, несоответствию каких-то показателей, выгружались вагоны, подрабатывалось зерно. Здесь бывает момент, когда грузят, ну, заявляют тройку, да, то есть например, по классности, а она, допустим, по одному-двум показателям не идет на тройку, то есть идет на четверку, ну и уже тогда, скажем так, контрагенты между собой решают какие-то вопросы, переводят ее в четверку, да, и уже грузят ее как четверку. Есть момент, когда зерно заражено какими-то или карантинными объектами, или какими-то живыми, ну, например, долгоносик у нас распространенный, да, то есть это в складе при неправильном хранении, возможно, вот появление. Здесь точно так же, возможно, подработка, это фумигация, это какие-то такие плановые мероприятия, где, возможно, ну, привести в соответствие, скажем так. Про фумигацию давайте я сразу вклинюсь. Что, да, это конечно, такое? Расскажу про фумигацию. Очищают или... Да, то есть мы говорим про качество, а вот вторая сторона этой медали – безопасность. Свежая новость. Обнаружили наши специалисты в партии зерна амброзию. А! Вот. Мне как аллергику страшно. Вот. Совершенно верно. Вот, Мало того, что у кого-то не усваивается клейковина, да, а тут у нас еще и дополнительная аллергия получается. Да. Вот, а партия как раз готовилась на экспорт, и в ней вот наши специалисты обнаружили именно вот в самих зернах, зерна же амброзии обнаружили. Ну и, соответственно, то, о чем Галина Сергеевна рассказала, то есть после этого необходимо, ну, так сказать, просеять, ну, просеять это в промышленных масштабах происходит, вот, это огромная партия, ну, то есть ее надо вот всю перебрать и повторный анализ потом, то есть ее не обязательно там утилизировать, естественно, вот. А что касается фумигации, фумигация позволяет бороться как раз с живыми вредителями. Выглядит это таким образом. У нас есть специальный отдел в учреждении, который этим занимается. Партия зерна, это или склад, или вагон, обрабатывается специальными препаратами. И эти препараты, потом там сложный технологический процесс, там еще занимается сама процедура, это там сутками проходит, потом еще процесс, так сказать, выветривания. И эти препараты, они позволяют уже не перебирать, там, вручную не выбирать этих жучков, потому что это невозможно сделать. А препараты позволяют как раз их, всех этих жучков уничтожить. Ну и вот мы говорили про продажу нашего зерна за границу. Вот в частности Азербайджан такие требования предъявляет обязательно как, вот, к фумигации, к обработке. А потом следует дополнительный отбор проб, и если... Анализ показывает, что нету больше вредителей, значит, все, партия продается спокойно. Это не пугает аграриев, вот подобный процесс, ну, растянутый? Они не пытаются каким-то образом, ну, срулить? А для этого есть, простите, такое понятие, да? Есть такое понятие, как фумигация в пути. То есть препарат закладывается в вагон, и вагон едет. Вот пока этот вагон неделю едет, фумигация, естественным способом сама происходит. Но потом тоже, чтобы было понятно, проветривание, это не просто так крышку открыл, подождал там полчаса. Конечно. Все сроки, есть, да, какие-то. Да, да, то есть это тоже процесс отдельный, и это уже на там, когда зерно доезжает до, собственно, покупателя, покупатель должен там уже со специальной фирмой договариваться, чтобы это проветривание производить. То есть это вот так выглядит. Если это интересно нашим с вами слушателям, то мы обязательно готовы отдельный эфир по поводу фумигации провести. Почему бы и нет? Очень где, интересно. Не, это не... Все эти такие вот химические такие процессы, да. А что может вообще происходить? Да? И тогда да, они расскажут, наши специалисты расскажут уже более подробнее. Это уже подробнее. Химики, да, насколько я понимаю? Потому что я это так простым языком, а там процесс такой сложный, то есть люди там одевают такой скафандр, так сказать, и там специально пушка есть. То есть вот это все они рассказывают. Скажут и уже не на пальцах, а вот именно как положено. Договорились, обязательно проведем. Давайте вернемся. Значит, бывают жучки, бывает амброзия. Да, мы сказали, что еще может быть не так с зерном? Может быть, на практике, да? Галина Сергеевна, ну, давайте мы прям перечислим, как вот происходит госмониторинг зерна. То есть к нам, у нас тоже, чтобы было понятно, у нас множество отделов внутри учреждения, mm-hmm. которые исследуют не только зерно, но там и пищевую продукцию, много-много всего разного, исследуют каждый отдел на свои показатели. То есть у нас проба идет по лаборатории, где мы буквально вот всесторонне изучаем весь этот материал. Вот как на практике выглядит госмониторинг? Но если говорить конкретно о госмониторинге, то это только отдел качества у нас этим занимается. То есть это, я повторюсь, это 20 показателей по качеству, то есть клейка вина, белок, число падения, стекловидность, цвет, запах, тип. Вот, и, соответственно, специалисты вот проводят этот анализ, да, выпускается протокол, соответственно, по итогу протокола делается заключение о том, какой класс, и уже, ну, все, наверное, знают о системе в ГИС-зерно, да, то есть да. И эта информация вносится в систему в ГИС-зерно, где уже видно картинку, то есть какое зерно, какое качество у нас вообще в Российской Федерации. Я прав, что с этого года госмониторинг обязательный для зерна? Ну, госмониторинг, он был всегда обязательный, но он был по части некоторых культур. То есть вот в 2022 году угу. это были там кукуруза, соя, гречиха. В прошлом году аграрии сами делали этот мониторинг, то есть они обращались в любую лабораторию, да, проводили этот анализ, и точно так же они заносили эти потребительские свойства, да, для того, чтобы показать вообще, какое зерно находится. В этом году госмониторинг по пшенице именно под нас отдали, то есть только наша лаборатория может провести эти анализы. Угу. То есть по другим культурам, там по тот же ячмень, та же кукуруза, потом впоследствии, да, неважно, подсолнечник, рапс, он будет точно так же в мониторинге, но он уже будет в таком, в лайтовом варианте, то есть... сельхозник сам будет эти анализы проводить, да, потому что даже у многих крупных сельхозников у них есть свое оборудование, то есть есть свои мини-лаборатории, в которых они предварительно какую-то информацию имеют и, соответственно, могут ее внести в систему в ГИС-зерно и уже дальше потом проводить какие-то манипуляции со своим зерном. А с чем-то связано, что зерно, с чем-то связано, что именно зерно, именно к зерну такие высокие качества, нежели к другим культурам вот в этом году? Ну, вообще, пшеница – это у да. нас, ну, Ставропольский край у нас житница, да, как бы так, и она стоит в тройке лидеров, да, относительно того же Краснодарского края, Ростовской области, соответственно, и объемы у нас серьезные, и внимание большое точно так же к угу. этому, и, соответственно, чтобы Министерство сельского хозяйства вообще понимало, какие объемы имеются в Российской Федерации, да, вообще какое качество, чтобы понимать, потому что у нас есть и госфонд зерна, и интервенционный фонд зерна, да, то угу. есть, и, соответственно, понимание потом, откуда брать зерно для закладки вот в эти в резервы. В эти резервы. Да, вы сказали по поводу лаборатории. Давайте об оборудовании. На чем работаете? Потому что, насколько я знаю, если много специалистов, то и много должно быть оборудования. Ну, вообще у нас лаборатория, да, оснащенность лаборатории очень высокая. У нас и по качеству, и безопасности около 1500 единиц различного оборудования. Ух ты! Да, то есть есть и оборудование, скажем так, как говорится, 80-х годов, то есть это со времен государственной хлебной инспекции, преемниками которой мы, да, являемся. Вот буквально в прошлом году мы в августе месяце отпраздновали столетие ГХИ, и, соответственно, как бы продолжаем работать. Есть и оборудование высококлассное, у нас очень серьезные хроматографы, то есть причем хроматографы, которые оснащены автосамплерами, то есть максимально исключается ошибка оператора. То есть оператор закладывает пробу, То есть, грубо говоря, запускает программу, и прибор можно оставить. У нас есть приборы, которые работают 24/7. Это инновационное оборудование, да? То есть это что-то с искусственным интеллектом, нет? Или нет, нет. Это просто автоматизированное рабочее место. То есть именно работа, управление, вот, я имею в виду, что это максимально упростить работу человека, да, то есть чтобы вот, Человеческий фактор, убрать, наверное, вот это. Ну и плюсом мы же понимаем, что ночью работать никто не будет, да, то есть, ну, если, опять же таки, это не какая-то такая работа суточная, да, скажем так, то есть здесь вот именно момент в том, чтобы уменьшить время, да, то есть за 8-часовой рабочий день мы, может быть, все не можем успеть, а так как есть возможность оставить на ночь, да, или на выходные, соответственно, потом прийти, просто посмотреть программу, да, и обработать ее просто-напросто. То есть это вот именно упрощение нашей работы. У нас есть телефонный звонок. Наталья Борисовна из Ставрополя к нам дозвонилась. Добрый день. Огромнейшее спасибо за такую познавательную передачу. Я вот хотела ваших приглашенных специалистов спросить, если зерно путем лабораторных исследований признали некачественное зерно, какая дальнейшая судьба этого зерна? Его выкидывают или как-то еще раз перерабатывают, обрабатывают? Пожалуйста, ответьте. Будьте все здоровы. Спасибо. Спасибо за звонок. Ну, я еще раз повторюсь, да, в зависимости от показателей. То есть есть показатели, которые можно подработать, да, соответственно, мы это подрабатываем. Но есть показатели, по которым мы не можем, допустим, провести какую-то подработку. То есть, в частности, в безопасности у нас есть микотоксины. Микотоксины – это грибковое заболевание, скажем так. То есть, если зерно уже заболело, здесь ты уже ничем не сможешь. То есть, тут уже... Здесь как бы, да, здесь только утилизация зерна. То есть, если невозможно подработать и перевести, допустим, из продовольственного зерна в кормовое, то есть или в переработку пустить, то здесь уже тогда принимается решение об утилизации. То есть так как мы под ведой Россельхознадзора, соответственно, мы сообщаем об этом Россельхознадзору, ну, Россельхознадзор уже, соответственно, со своей стороны принимает вот такое решение, то есть предписание дается фермеру о том, что там, ну, определенные сроки также указываются, ну, и, соответственно, что это не просто так ты вынес, сжег, да, то есть это, опять же, такие определенные какие-то организации, которые имеют лицензии на работу с данным видом, так как это уже будет отход. Соответственно, необходимо все вот эти вот мероприятия провести правильно. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии также Юлия Решетникова, ведущий ветеринарный врач Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна. Юлия, вопрос вам. Ветеринарный врач чем конкретно занимается вот относительно зерна? Ой, я конкретно занимаюсь радиологическими исследованиями зерна. То есть и на радиацию проверяют зерно? А зачем? И на радиацию, да, проверяют зерно. А зачем? Неужели там может быть радиация? Радиация, радиационный фон на Земле есть всегда, присутствует всегда. Нам важно контролировать уровень, чтобы он не превышал предельно допустимый норматив. Ну, то есть там нюанс в том, что ты, ну, на глаз и на запах, на цвет не определишь. Не определишь, конечно. Поэтому контролировать нужно, да, всегда. Это относится к параметрам безопасности. А что за оборудование вот по поводу радиации? У нас спектрометрический комплекс. Два тракта есть для определения удельной активности цезия-137 и стронция-90. Это гамма- и бета-тракт. Ну, так как это является гамма- и бета-излучателями. Вот. Мы можем... Это метод экспрессный. Мы можем за полчаса уже выдать результат, но по цезию там не требуется пробоподготовка, а по стронцию там где-то 5-6 часов пробоподготовки. Пробу мы сжигаем. А вот интересно, любую ли партию, всегда ли любую партию проверяют на радиацию? Либо кто-то подозревает, что что-то может быть зерном не так, и тогда к вам обращаются. Как это происходит? Или это входит в государственный сертификат? Ну и плюс это технический регламент о безопасности зерна. Любую партию всегда необходимо проверять. Да. То есть по показателям безопасности. Да, один из показателей безопасности это являются радионуклиды. А плюсом еще некоторые страны вообще предъявляют требования к другим радионуклидам, то есть не только к цезию-стронцию, но у нас еще радий, палладий бывают. Почему то есть... именно цезий-137 и стронций-90? Угу. Потому что у этих радионуклидов очень длительный период полураспада, около 30 лет. Ого! И попадая в организм с пищей, накапливаясь в организме, они вызывают мутагенное, канцерогенное воздействие, очень сказывающееся на здоровье медленно. Человека. Но это не так быстро, но и не так медленно, если... Ну так, если посмотреть, поэтому важно 30 лет, контролировать. Да. Угу. Да. А вот просто интересно, откуда радиация может взяться у нас тут на Ставрополе? В зерне, да. Ну, это аэральный так называемый путь, это через вегетативные части растения, то есть через воздух. Также это корневой путь через почву. Угу. Но это впоследствии как атомной промышленности, угу. когда происходят выбросы радиационных веществ, то может заразиться и воздух, и почва, и водоемы рядом поблизости. И таким образом аккумулируется в почве, в воде, в зерно, в растении. Да. Угу. То есть последствия, допустим, той же Чернобыльской, да, оно могло каким-то образом повлиять. Да, период повлиять. Полураспада 30 лет, это говорит о том, что радионуклид распадается наполовину в этот срок. То есть, естественно, полный распад произойдет через 60 лет. А уже... У нас еще не прошло даже 60 лет, угу. поэтому угу. мы продолжаем контролировать. И что у нас по качеству на радиационную? Да. 15 лет я работаю в радиологии, угу. у нас не было превышений предельно допустимых уровней. Это очень хорошо. Да. Ну, за 15 лет, если ни одного, ну, значит, все. Все будем живы. Все будем живы и здоровы, да. У меня еще вопрос вот по органической сертификации. Сейчас, насколько я понимаю, акцентируют именно на этом тоже внимание, да? Вот можно поподробнее рассказать? Да, органику сейчас всесторонне пытаются развить, и Минсельхоз выделяет даже определенные средства на это, гранты по поводу органического развития. Есть... нормативный документ по органическому продовольствию, да, скажем так, в котором расписаны все технологии, то есть начиная от почвы и заканчивая какими-то обработками. То есть там определенный период угу. должен, то есть прежде чем начать выращивать органическое зерно, скажем так, необходимо там несколько лет... проводить исследования почвы, подготавливать, то есть, наверное, подготавливать, да, близлежащие воды, скажем так, если uh-huh. есть водоемы, например. То есть это определенный момент, который требует также очень большого внимания. Соответственно, это обработки. То есть здесь, как сейчас на полях обрабатываются пестицидами, да, в определенный uh-huh, момент uh-huh. вегетации, то здесь в том же, то есть химия полностью исключена. Вот в этом нормативном документе есть перечень органических препаратов, именно которые на основе там, биологически активных каких-то веществ, то есть специальные разработки, да, то есть у нас есть такие организации, которые именно занимаются органическими вот этими вот всеми протравителями, вот этими всеми там агрохимикатами, это я уже как бы в общем говорю, а именно то, что это все на биологически активных веществах, то есть на органике, и, соответственно, в период вегетации проводятся исследования, то есть чтобы не было каких-то дополнительных там веществ, да, то есть это и нитраты, это и пестицидные препараты, это постоянный вот такой производственный контроль, прежде чем полностью ты выводишь на органику, скажем так. То есть, Галина, я правильно вас поняла? У нас, значит, есть предприятия, сельхозпредприятия, которые непосредственно занимаются выращиванием органического зерна, правильно, да? У нас в Ставропольском крае, по-моему, есть, да, два хозяйства, которые занимаются овощами органическими. Uh-huh, uh-huh. То есть у них полностью свое производство. Во-первых, органика – это также это отдельное производство. То есть весь конвейер, который используется для переработки, для там, соков или для пасты, он не должен соприкасаться с другими продуктами. И вот это хозяйство, они и пытаются еще попробовать с пшеницей. Да, 2 года назад мы были на их полях. Значит, они показывали свои участки, то есть как бы это полностью проверенные поля, полностью почва проверена, полностью вегетативные части проверяются, полностью органика, которая обрабатывается, точно так же все это проверено, прежде чем, как говорится, запускать в производство. Скажите, они для внутреннего, ну, то есть, как сказать... Потребление? Потребление, ну, я имею в виду внутри страны, или это страны, они ориентируются непосредственно на экспорт? Ну, насколько я помню, у них были небольшие объемы на тот момент, то есть они выходили только именно на внутренний рынок, ну, именно на Российскую Федерацию. То есть это вот наши маркеты, в которых есть отдельная полка, вот эта вот экопродукция. А, то есть, типа, вкусвил, то есть, да? Да, что-то вот из этого. То есть просто-напросто, да, надо понимать, что это, скажем так, дорогой продукт. То есть, скажем так, хлеб, произведенный из органического зерна, он будет в разы дороже обычного. То есть, если у нас сейчас, ну, сколько у нас булка хлеба стоит? Там, ну, рублей 36-40, да. Ну, в районе, да. То есть, здесь булка будет стоить рублей 150-200. Мне кажется, еще, а если мы поговорим именно об органическом зерне, то, наверное, оно очень такой, как лакомый кусочек для всяких жучков. Да, потому вот, что кстати, это самое вкусное, самое наверное, вкусное, зерно. Наверное, да? Потому что оно самое чистое. Да-да-да. Ну, как говорится, мне кажется, прогресс не стоит на месте. Жучкам все равно. Жуки не по этому принципу, мне кажется, да. Они не так выбирают. Да, и, собственно говоря, те же биопрепараты, они как бы, скажем так, ничем не хуже обычных препаратов. Но здесь, опять же, таки вопрос цены. То есть, соответственно, мы понимаем... То есть это все-таки больше маркетинга. Да, маркетинговые ходы. То есть это нужно понять. То есть, опять же таки, начиная заниматься органической продукцией, нужно уже сразу понимать, куда ты будешь выходить на рынок. Да, то есть, да, то есть уже изначально, прежде чем посадить это органическое зерно, ты должен понимать, на какой прилавок оно пойдет и какой контингент его будет покупать. То есть стоит вот ли вкладывать столько затрат, средств, собственно говоря, чтобы купить себя или нет, а не в угоду тренду. Центр оценки качества зерна, преемник хлебной инспекции, которая у нас существовала, что-то поменялось? Вот непосредственно в самой структуре. Аппаратура новая. Да, наверное, да. Скорее всего, наверное, то, что как бы время не стоит на месте, технологии растут, оборудование, естественно, новое. Ну вот повторюсь, что управление полностью автоматизированное, скажем так. То есть если... Но, с другой стороны, в том же качестве, по той же пшенице, есть такой показатель, как качество и количество клейковины. Простите, руки специалистов никто не заменит. Клейковина – это только мыть. Нет, есть, конечно, автоматы, и есть иностранный ГОСТ у нас, который именно просят для клейковины, но это очень редко, когда нам даже заказывают на выезд за границу, а в основном, да, в основном это руки наших специалистов. И вот у нас в нашем центре оценки качества зерна работают наши инспектора, которые начинали работу свою в хлебной инспекции, вот уже много лет они работают. Расскажите немного о специалистах. Профиль самый разный? Профиль самый разный, да. Ну, у нас и агрономы, и химики, и вот ветеринарные врачи. То есть спектр большой, и у нас и база очень большая, да, то есть мы помимо зерна, мы еще пищевой продукцией занимаемся, то есть, соответственно, это вся безопасность, это антибиотики, это антигистамины, это микотоксины, пестициды, тяжелые металлы, радиология. Качество, это, ну, полностью все качество, скажем так, это ветеринарные, это заболевания, то есть, ну, вплоть до того, что животных, да, как бы точно так же проводим исследования, там и кровь поступает, особенно в части госработ, на всякие заболевания нашей птицы, наших сельхозживотных, то есть и специалисты у нас есть, прям узкопрофильные специалисты, которые, там, допустим, занимаются только, например, карантином, да, есть специалисты, которые взаимозаменяемы между собой, то есть это возможность там, не знаю, проводить остаточное количество пестицидов и микотоксины, например, то есть как бы... Ну, у нас несколько сотен человек работает, вот даже и даже есть пресс-секретарь один. То есть, смотрите, центр оценки качества зерна, это не только центр оценки качества зерна, это сопутствующих товаров, да, насколько я поняла, да. То есть продуктов, которые зерна да, производятся, да. Но плюс еще и, вот вы сказали, птица. Да, там. Да, да. То есть да, это то вообще всегда... Да. Тут немножко, всё вы. Чуть-чуть истории, я да. время понимаю, поджимает. У нас, поджимает, у нас телефонный звонок. О, тогда без истории, сори. Валентина Николаевна к нам из Ставрополя дозвонилась, наболевший вопрос. Вопрос, Валентина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, задавайте. Милый человечек, ответьте мне на вопрос, куда у нас делась соя? Это такой чудный продукт, такое зерно хорошее. Мы его в детстве ели, жарили, это сладость. Сейчас нигде весь город обошли, нигде нет сои. Что у нас ее запретили сеять? Вы упомянули сейчас о сое, поэтому я и спросила. Пожалуйста, сейте ее больше. Это очень вкусный продукт и спасибо. Полезный. Спасибо за звонок. Давайте о сое. Ну, это, это, наверное, нам это к аграриям надо обратиться, аграриям, чтобы да. они, но чтобы они тоже выращивали сою. Конечно, конечно. У нас Соя есть. И в Ставропольском крае она есть. Но, возможно, в силу каких-то причин, может, аграрии понимают, что где-то какие-то моменты... А может быть, на экспорт? Может, и на экспорт. И проходит до нас мимо. Не доходит, да? И проходит мимо. Ну да, это нужно, возможно, это нужно срочно объемы. Аграриев к нам в студию, мы будем их пытать. Куда по поводу сою? Куда дели да? сою? Где да. соя? У нас остается буквально несколько минут по поводу Андрей. Если да, можно, история. Да. Было у нас совсем недавно такое учреждение. Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. И было второе учреждение. Ставропольский филиал Центра оценки качества зерна. И это было два учреждения отдельные, которые с прошлого года стали, собственно, одним учреждением, одним большим северокавказским филиалом, который теперь отвечает не только за Ставрополь и край, но и за наши соседние регионы республики. А название осталось прежним, поэтому вот есть небольшой диссонанс, связанный с тем, что в названии отражено только зерно, а по факту мы занимаемся изучением и анализами вообще всего. Приходите к нам чаще, будете просвещать. Да, мы с удовольствием приглашайте. Да, в этом смысле мы надеемся, что полезная информация. Мы очень надеемся, что все-таки вот в связи с реорганизацией, в связи с такими глобальными объединениями, что мы поменяем свое название и добавим в его название именно, чтобы понимание, чтобы все понимали, что у нас, да, что мы такое вот предприятие глобальное, скажем так, которое не только зерном занимается, но и полностью вот всем вот сельхоз, все, что связано с сельхозниками. Время пролетело незаметно. Вам большое спасибо, что пришли к нам в эфир. У нас в студии были Галина Ковтун, заместитель директора Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна. Юлия Решетникова, ведущий ветеринарный врач Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна. И пресс-секретарь Андрей Вертилецкий. Друзья, вам огромное спасибо за то, что пришли. Будем ждать вас снова к нам в гости. Спасибо большое. До свидания. Людмила Сухотченко. И Кирилл Ушников. Встретимся с вами уже в понедельник. Мы уходим. Уходим на выходные. По-моему, замечательно. Всем приятных, замечательных. Приятных, чудесных выходных. Друзья. 18.10, откровенный разговор с Ашдаутом Ибрагимовым. Не пропустите. До скорого. О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на радио России Ставрополье. По будням в 11.10 и 18.10. Важно? Вызывает возмущение? Случилось что-то необычное? Поделитесь с нами интересными новостями. Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире. Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8-962-440-02-43. Нам интересно ваше мнение. Нам интересны вы.